Принцесса Примула. Когда они приехали в Схимердаль, был уже 9-й час. Вечер выдался холодный и ясный. Восковая луна висела высоко над вершинами гор. Деревня спала. Если не считать пары лампочек над дверями домов и вывески Эрла, свет нигде не горел. Как и в любой глухой деревушке, тут было абсолютно темно. Уличных фонарей в Схимердале не было. Это вполне устраивало водителя. Мэгги Дрейкфорд не хотелось, чтобы местные увидели ее за рулем полицейской машины. Комок сидел рядом с ней, а Ласло прилег на заднем сиденье. Когда они подъезжали к Тиннику, штат Нью-Джерси, демона начало трясти так сильно, что они услышали клацанье зубов. Машина завиляла, и Мэгги велела ему остановиться. Кстати, это было к лучшему. Конечно, Ласло был сверхъестественным существом и все такое прочее, но водитель из него оказался никудышный. Свернув с шоссе, Мэгги включила фары и поехала по грунтовой дороге, которая вела на гору, к ведьминому лесу. Даже с завязанными глазами она могла бы сказать, где находится. Здесь ей все было знакомо. Угол, ухаб, хруст гравия под колесами. Эта последовательность говорила Мэгги о том, что она дома, и напоминала о тех днях, когда она была еще маленькой и ездила с родителями в деревню за покупками. Тогда отец еще мог водить машину, ходить, появляться на людях. На обратном пути Мэгги дремала, свернувшись как кошка на теплом сиденье в кабине фургона. Даже после знакомого поворота она делала вид, что спит, пока Глэдис не останавливалась у дома, и отец или мать не брали ее на руки. Да, это была милая маленькая игра, но сейчас Мэгги думала только о деле. Приближалась полночь, а работы было много. Она знала, что мать сразу же начнет их допрашивать. Выслушав рассказ комка, она позовет Мэгги в соседнюю комнату для разговора наедине, чтобы дать дочери понять в своей бесстрастной манере, как она злится на нее за побег с Джорджем. Мэгги могла сколько угодно рисковать собственной жизнью, но подвергнуть опасности ребенка — это было непростительно. Машина, переваливаясь по колдобинам и оставляя за собой облако пыли, ползла в гору. Мэгги быстро взглянула на комка. На его пухлом личике было написано возбуждение, смешанное с тревогой. «Послушай», — заговорила Мэгги, — «мама станет задавать нам вопросы, но у нас сейчас нет на это времени. После церемонии мы расскажем ей все, что она захочет узнать. Но до того...» «Я знаю», — сказал он, — «я понял». «Я горжусь тобой», — продолжила Мэгги. «Когда мы нашли тебя в багажнике, я готова была тебя прибить. Я думала, что ты будешь нам только мешать. Но без тебя у меня бы ничего не вышло, комок. Ни за что. Я говорю совершенно серьезно». Мэгги протянула руку и стиснула пальцы брата. Комок слегка улыбнулся и уставился в окно. С заднего сиденья раздался слабый голос, полный негодования. «Извините, ко мне кто-то обращался? У меня так голова кружится, что я не в состоянии сосредоточиться. Это Мэгги говорила, как она благодарна мне за героизм и огромные личные жертвы, на которые мне пришлось пойти ради нее». Взглянув в зеркало заднего вида, Мэгги заметила ногу, согнутую в колени и барабанившие по ней пальцы. «Ты нам малость помог», — кивнула она. «Малость?» Дрейкфорды рассмеялись. «Ты же знаешь, что я шучу», — сказала Мэгги. «Ты лучший, Ласло». Комок повернулся к демону. «Когда все закончится, может, ты приедешь к нам в гости? Останешься на Рождество, например?» «На Рождество? Да ты шутник. Нет уж, могу точно сказать вам одно. Когда все закончится, и я получу обратно свое сердце, я немедленно уеду в Гедонизм 2. «А это что такое?» — спросил комок. «Это курорт для одиночек и пар без комплексов». Мэгги поморщилась. «Ласло, ну честное слово». Комок встрепенулся. «А можно мне с тобой поехать? Я никогда не был на курорте». «Нет», — резко ответил Ласло. «В этом отеле без детей. Мне нужно от них отдохнуть. Только не обижайся». «Как это не обижайся? Я же ребенок». «Знаешь, я не намерен извиняться. Я, блин, вел себя с вами как святой. Наверное, все мое тело теперь может считаться священной реликвией. Волосы, ногти. Даже мой...» «Мы все поняли», — перебила его Мэгги. «Прекрати, пока меня не вырвало». Они преодолели последний поворот и очутились на вершине горы перед высокой живой изгородью, отмечавшей границу ведьминого леса. Мэгги остановила машину в 6 метрах от предупреждающего знака. Ее взгляд скользнул по хламу, выброшенному Ласло из такси, потом по замшелым стволам деревьев, которые стерегли ее царство. Собравшись силами, она надавила на газ. Машина проехала между деревьями и углубилась во тьму, под балдахин ведьминого леса. Ее подбрасывало на ухабах и корнях, выступавших из земли, и свет фар метался по кустам, деревьям и ручейкам. Мэгги заметила, что у нее трясутся руки. Покачав головой, она мысленно выругала себя. Наступит ли такое время, когда она не будет нуждаться в одобрении родителей? Она надеялась на это, но не была уверена, что такое вообще возможно. Наверное, связь между детьми и родителями — это тоже своего рода магия, чары, которые нельзя разрушить полностью. Эту связь может разорвать только смерть. Но Мэгги сомневалась в том, что даже после освобождения они с матерью снова станут близки, как прежде. Мэгги было почти 20. Она уже никогда не будет маленькой девочкой. Они выехали на последний прямой участок дороги, и вдалеке показалась ферма. Фонарь на крыльце не горел, но занавески были отдернуты. В комнате мерцала лампа, время от времени ее заслоняла какая-то тень. Когда они подъехали к дому, тень замерла. Дверь открылась. На пороге с каменным лицом стояла Элизабет Дрейкфорд, прикрывая глаза от света фар. Комок распахнул дверь машины, спрыгнул на землю и, крича что-то матери, побежал к крыльцу. Миссис Дрейкфорд наклонилась, чтобы обнять комка. Стиснула его так, словно не собиралась больше никогда отпускать от себя. Мэгги вышла из машины, открыла заднюю дверь, чтобы Ласло смог выползти, когда соберется силами. Потом открыла багажник, вытащила рюкзаки и поднялась на веранду. Мать оглядела ее с головы до ног. Мэгги кивнула и вошла в дом. Она бросила рюкзаки на обеденный стол, сняла куртку и рубашку. Под рубашкой на ней была только белая майка без рукавов, открывавшая левую руку и отметину проклятия. Кожа горела, мышцы ныли от тупой непрерывной боли. Опустошив рюкзаки, Мэгги начала раскладывать по порядку предметы. Семирутовые шлепанцы, помятую княжескую корону, пакетик с волосами и ногтями итальянской святой. При этом она вполголоса повторяла список материалов. Судьбы — приговор и нечаянный дар, любви — сувенир, ненавистный кошмар. «Мэгги?» — раздался голос матери. «Не сейчас», — сухо произнесла Мэгги. «У нас мало времени. Ты получила открытки?» «Да». «Комок оставил тебе записку, так что ты знала, куда мы ушли и зачем. Хорошая новость, мы сделали все, что нужно. Почти». «Мэгги, как ты себя чувствуешь? Твоя рука...» «Омерзительно выглядит и болит адски, но к этому привыкаешь. Ты не хочешь?» У Мэгги закончилось терпение. «Сосредоточиться?» «Да, очень хочу». «Мама, ты сколько угодно сможешь задавать вопросы после того, как мы покончим с проклятием. А до тех пор мне нужно, чтобы ты помолчала и не отвлекала меня от дела». Ласло, шаркая ногами, вошел в дом. В руках он держал банку чипсов Принглс со вкусом барбекю и портфель с проклятием Дрейкфордов. Выглядел он ужасно. Даже Мэгги, которая не видела его лица, несколько часов вздрогнула. Кожа демона приобрела восковой цвет и стала полупрозрачной. Влажные волосы прилипли ко лбу, сверкающие синие глаза погасли. Он был похож на зомби. «Иисусе», — пробормотала Мэгги. «На тебя страшно смотреть». «Спасибо за комплимент». «Мама», — сказала Мэгги, — «Ласло болен. Отведи его куда-нибудь, чтобы он смог прилечь. И не приставай к нему, мы ему обязаны». К счастью, мать не стала возражать, и Мэгги вздохнула с облегчением. «Я устрою его в твоей комнате», — ответила миссис Дрейкфорд и повела Ласло к лестнице. «Отлично», — произнесла Мэгги. «Ласло, я за тобой зайду, когда мы будем готовы». Демон вместо ответа зашелся кашлем. Мэгги взглянула на комка. «Найди и принеси все фонари, какие у нас есть. И складной стол из сарая». Комок кивнул и убежал на улицу. Мэгги вернулась к инвентаризации. Магический предмет, королевская драгоценность, священная реликвия. Все есть, оставалось найти простые, обыденные вещи. Большую часть пути Мэгги размышляла о том, где их взять. С одной вещью было совсем просто. Поднявшись из-за стола, Мэгги пошла в маленькую комнатку, где раньше женщины занимались шитьем, и открыла дверцу старинного гардероба. В шкафу висела одежда темных цветов, сшитая по моде 17 века. В основном она предназначалась для взрослых мужчин и женщин, но было здесь и несколько детских вещей. Мэгги взяла костюм для девочки. Сорочку, нижнее белье, шерстяное платье и грязный чепец. Мэгги отцепила чепец, приколотый к платью булавкой, и положила его на ладонь. Она помнила, когда впервые надела его. Вскоре после своего 10-го дня рождения, когда бабка Тессы Грот умерла от эмфиземы. На чипце виднелось темное пятно. Напоминание о дебюте Мэгги в качестве поедательницы грехов. Это была работа Рутгера Леувена. Она знала, потому что заметила его лицо непосредственно перед тем, как камень ударил ее по голове. Чистый восторг! Он знал, что попадет в цель. Закрыв шкаф, Мэгги вернулась в главную комнату и положила чипец рядом со шлепанцами. Найти ненавистный кошмар было несложно. Если бы и чипец пропал, она отыскала бы в доме дюжину других сувениров. На ферме Дрейкфордов хранилось множество предметов, способных вызвать воспоминания об испытанном когда-то гневе, боли или первобытном желании отомстить. С любовью было сложнее. Мэгги сначала хотела выбрать какую-нибудь потрепанную книжку из тех, что доставляли ей радости и позволяли уйти от реальности. В голову пришло несколько названий. «Черный скакун», «Джейн Эйр», «Энн из зеленых крыш», «Изгои», «Смерть на Ниле». Но чем дольше Мэгги размышляла о книгах, тем отчетливее она понимала, что связь может быть недостаточно сильной. Она обожала эти истории, перечитывала их множество раз. Но можно ли было считать это любовью? Любовью, которая способна победить злые чары? Мэгги охватили сомнения. Комок ворвался в дом со складным столом и прочим. Он расставил все это добро на полу и пошел в кухню, где хранилось несколько карманных электрических фонариков и большой кемпинговый фонарь. Миссис Дрейкфорд, устроив Ласло, спустилась со второго этажа. Они с Мэгги посмотрели друг другу в глаза. «Где папа?» — спросила Мэгги. «У себя в комнате, спит, надеюсь. Эта неделя была для него тяжелой». «Ага, как и для всех нас». Мэгги подошла к камину. На полке были разложены красивые камешки и куски кварца, которые в свое время собирали они с комком. Такой случайно найденный в лесу камень должен был сойти за нечаянный дар. Мэгги осмотрела самый большой камень и показала его комку, который вернулся с фонарями. «Это я нашла или ты?» Брат пожал плечами. Мэгги начинала паниковать. Рискуя жизнью, она добыла суперредкие материалы, но растерялась, когда речь зашла о нормальных вещах. У нее было 6 дней, чтобы хорошенько подумать. 6 дней на то, чтобы решить, какие предметы взять. Мэгги могла бы обсудить этот вопрос с комком или Ласло. Может быть, даже спросить совета у сеньора, но не сделала этого. Она ни с кем не стала советоваться. Она была уверена, что справится сама. Но теперь ее идеи казались бестолковыми, а выбранные вещи — жалкими. Видимо, напрасно она понадеялась на свою находчивость и ум. Мэгги опустилась на стул и уставилась в огонь, не зная, плакать ей или смеяться. Что случилось? Это был голос матери, спокойный, но настойчивый. «Не сейчас, мама, мне надо подумать. Может быть, я смогу тебе помочь?» «Мы с твоим отцом поговорили, и...» Мэгги резко обернулась. «У меня нет времени это выслушивать. Но как ты не понимаешь? Мне нужно найти что-то такое, что я люблю, но я ничего не люблю. Мне 19, и в моей жизни нет ничего. Ничего такого, чем я владею, что могу достать, такого, что я искренне люблю. Это так, нахрен у Бога». Мать не обратила внимания на эту вспышку. «Могу я предложить тебе кое-что?» «Твои вещи брать нельзя», — устало произнесла Мэгги. «Ты не проклята». «Верно. Но твой отец проклят. Ты понятия не имеешь о том, что ему пришлось вынести». «Во всем доме только я имею об этом понятие». «Это несправедливо, Мэгги. Тебе известно, какой выбор мне пришлось сделать». «Ну, известно. Ты у нас настоящая мученица, блин». Прежде чем ответить, миссис Дрейкфорд несколько секунд смотрела на дочь. «Когда я узнала о том, что вы с Джорджем сбежали, я пришла в ярость», — призналась она. «Я никогда в жизни не была так зла». «Ага, ну да. Иногда другие люди сами принимают решения и не спрашивают тебя. Дело не в этом. Я боялась за вас. Отсюда и гнев. Мне было страшно, Мэгги. Ты ушла в опасный поход, а я ничем не могла тебе помочь. Это худший кошмар любого родителя. Мне не стыдно за то, что я сделала», — равнодушно произнесла Мэгги. «А комок поехал с нами без моего ведома. Я не собиралась тащить его с собой». «Я не прошу тебя извиняться», — мягко сказала мать. «Я просто рассказываю о том, что мы чувствовали. Ситуация сводила нас с ума. Я ездила по дорогам всю ночь, искала вас. Хотя знала, что вы далеко отсюда. Мы чувствовали себя беспомощными. Но потом, кстати, это была идея твоего отца, мы поняли, что все-таки можем что-то сделать, что-то полезное». Мэгги насторожилась. «И что же это?» «Мы запомнили ваш список», — говорила миссис Дрейкфорд. «И хотя у нас не было возможности достать драгоценности и религиозные штуки, мы подумали, что стоит поискать другие вещи». Мэгги испытывала одновременно раздражение и любопытство. Что такого полезного они могли найти здесь? Будет ли эта вещь личной? «Я не знаю, мама. Мне кажется, это должно быть что-то, принадлежащее мне». «Речь идет о проклятии Дрейкфордов, а не о проклятии Мэгги», — напомнила мать. «Твой отец хотел бы внести свою лепту. Мне кажется, он заслужил это право». «Справедливо. И что же это за вещь?» «Он спрятал ее с глаз подальше очень давно. Я не знаю, сгодится ли это для ритуала, но я уверена в том, что он ее очень любит». Мэгги повернула голову и увидела, что мать положила на стол фотографию. Цвета потускнели, но изображение осталось достаточно четким. На фотографии были сняты два мальчика с одинаковыми каштановыми шевелюрами. Дети играли на дороге за границей ведьминого леса. Старшему было лет 10. Он тащил младшего брата в красной тачке. Он как раз оглянулся на своего пассажира, у которого было беззаботное счастливое лицо. Такое счастье можно ощущать только в 5 или 6 лет. Мэгги внимательно рассматривала лицо старшего мальчика. Он был снят в профиль, но Мэгги узнала бы эту улыбку где угодно. Она не предназначалась для того, чтобы очаровывать людей. Мальчик улыбался самому себе. Это была спокойная, добрая улыбка человека, который радуется чужому счастью. Мэгги хорошо ее знала, хотя не видела уже много лет. «Папа», — прошептала она. Мать кивнула. «Я никогда не видела его фотографий, тем более детских. Он их спрятал. Как ты понимаешь, они навевают грустные воспоминания. Он очень любил Дэвида». Мэгги присмотрелась к лицу мальчика, сидевшего в тележке. «Дядя Дэйв». Братья были похожи, но у Дэвида был шаловливый взгляд. Сразу было ясно, что, став взрослым, он будет разбивать сердца женщинам и встревать во всякие неприятности. Так и случилось бы, если бы он получил шанс на нормальную жизнь. Мэгги смотрела на его веселое лицо. Ей казалось, что она слышит довольный визг ребенка. В этих глазах было столько жизни, столько энергии. Но этот огонь погас, когда Дэвиду было почти столько же лет, сколько Мэгги сейчас. Дэвид погасил его сам. В тот день, когда нашел семейный архив Дрейкфордов и узнал, что его ждет. Мать нарушила молчание. «Как ты считаешь, это подойдет для ритуала?» Мэгги кивнула и смахнула слезу. «Должно подойти. Спасибо. Я еще кое-что нашла». Миссис Дрейкфорд положила на стол желтый цветок, засушенный между страниц книги. «Знаешь, что это?» Мэгги пожала плечами. «Примула вечерняя». К 7 годам она могла назвать любое растение, цветок и дерево в ведьмином лесу. «Верно», — сказала мать, — «но этот цветок особенный. Может быть, ты не помнишь, но когда-то мы искали их по всему лесу. Мы выходили из дома по вечерам, когда появлялись светлячки. Однажды вечером мы не смогли найти ни одного цветка и уже решили возвращаться. Когда ты заметила его? Он рос в одиночестве в тени рябины. Ты закричала так громко, что тебя, наверное, услышали в деревне. Но ты отказалась его срывать. Ты объявила, что это сказочный цветок, принцесса Примула, и что она пришла к тебе поздороваться, потому что ты тоже принцесса. Как же я смеялась. Ты была такой забавной. Правда? — спросила Мэгги. Если бы ее попросили описать себя, это слово она выбрала бы в последнюю очередь. Ты удивляешься? У тебя было чувство юмора еще до того, как ты научилась говорить. Ты просто родилась с ним. Когда в доме происходил какой-нибудь смешной случай, эта малютка в подгузнике поворачивала голову и хитро смотрела на меня, как будто хотела подтвердить, что происшествие действительно комичное. Я просто умирала со смеху. Мэгги взяла сухой цветок за стебель. И как же принцесса Примула очутилась у нас в доме? Ты ее обожала. Но через несколько дней стало ясно, что она отцветает. Однажды ночью я сорвала ее и положила в книгу, чтобы засушить на память. Когда ты спросила, куда подевалась Примула, я сказала, что она не могла остаться в нашем лесу навсегда. Принцессе Примуле нужно было править королевством. Этот ответ удовлетворил тебя. Значит, ты солгала. Да, черт возьми, я солгала. Мать и дочь рассмеялись, и Мэгги положила цветок поверх фотографии. Осталось найти судьбы приговор. Она подумала о ящике с архивом Дрейкфордов, об этой капсуле времени, заключавшей в себе летопись напрасных надежд и поломанных жизней. Мэгги предложила матери эту идею, и они вместе сходили за ящиком в подвал. Поставив его на стол, Мэгги принялась извлекать оттуда вещи, пока не нашла то, что искала. Самое первое письмо, написанное Амбразом Дрейкфордом. «Я проклят и обречен на вечные муки». Пока Мэгги перечитывала письмо, ей внезапно пришло в голову, что эти слова определяли жизнь каждого представителя рода Дрейкфордов с того злополучного дня. Когда он сжег ведьму, его жизнь и жизни представителей последующих поколений пошли по пути, с которого им не дано было свернуть. Письмо служило доказательством приговора судьбы, то, что нужно для церемонии. «Мне кажется, мы должны взять это», — сказала Мэгги и положила лист пергамента к остальным материалам. Потом поднялась из-за стола и осмотрела приготовленные предметы. Корону, шлепанцы, мощи святой, чепец, фотографию, цветок, письмо. Ей казалось, что она все сделала правильно, что набор представляет собой как бы единое целое. С этим оружием она отправится в бой, и с его помощью она сокрушит злые чары, которые терзали ее семью на протяжении почти 400 лет. «Давно пора, черт побери», — думала она. Мэгги подняла голову и взглянула на мать. «Можно я загляну к папе? Мне хотелось бы взять его с собой. Но я прекрасно понимаю, что мы не сможем перевести его через все эти ручьи и овраги». Миссис Дрейкфорд кивнула. «Вы с Джорджем идите в спальню, а я упакую это все и посмотрю, как там Ласло». Мэгги пошла за комком. Он сидел на крыльце, пристально глядя в сторону ведьминого леса. Вместе они прошли в заднюю часть дома, мимо инвалидной коляски, мимо материнской кровати, к больничной занавеске, которая свисала с карниза, привинченного к потолку. Мэгги отдернула занавеску, и они заглянули к отцу. Он спал на грязном матрасе, положенном на 4 кирпича. Он лежал на боку, спиной к занавеске и лицом к открытому окну. В комнату проникал прохладный ночной воздух. В лунном свете был хорошо виден пар, поднимавшийся над его пылающим телом. Раздутый торс поднимался и опускался, как кузнечные мехи. Простыня прикрывала нижнюю часть тела, но голова, плечи и грудь были видны. Мэгги и комок молча смотрели на искривленный позвоночник и гротескно разросшиеся мышцы. Во многих местах кожа слезла, блестящие красные участки источали зловоние. Оставшаяся кожа была покрыта червеобразными отростками и незаживающими язвами размером с вишню. Посторонний никогда не догадался бы, что перед ним человеческое существо. Билл Дрейкфорд походил на полуживого больного Борова, лежавшего на полу бойни. «Папа», — прошептала Мэгги. В ответ раздался слабый хрип. «Папа, это Мэгги и Джордж. Мы вернулись». Молчание. Билл Дрейкфорд не перевернулся, чтобы посмотреть на детей, но протянул к ним изуродованную руку. Брат и сестра приблизились и взяли ее. «Папа, у нас все получилось», — прошептала Мэгги. «Мы добыли то, что нужно, и сейчас мы отправимся к ведьминому камню, чтобы снять проклятие. Тебе скоро станет лучше». «Это правда», — продолжал комок. «Мы будем с тобой играть в шахматы и смотреть, как Янкис проигрывают, и кричать «Ура!» А еще расскажу тебе про Европу». Мэгги наклонилась к отцу и вздрогнула, почувствовав жар, исходивший от его тела. «И еще одно. Мы собираемся использовать фото, которое ты дал маме. Ты поможешь нам снять проклятие. Ты и дядя Дэйв». Они услышали приглушенный всхлип. Билл Дрейкфорд задрожал. Дети еще минуту держали его руку, потом Мэгги кивнула комку, и они тихо вышли, задернув за собой занавеску. В общей комнате они обнаружили Ласло, съежившегося у очага и грызущего остатки чипсов. Мать сложила все вещи в два туристских рюкзака и отнесла к входной двери. Там стоял складной столик с фонарями всевозможных размеров. «Как он?» — спросила миссис Дрейкфорд. «Нормально», — ответила Мэгги. «Мне кажется, он рад тому, что фотография нам пригодилась. Все готово?» Мать кивнула. Мэгги вытащила из своего рюкзака свиток сеньора Белоскуры, перевод Кларенса и последнюю трубочку с заклинанием. Потом надела куртку. Когда они грузили вещи в фургон, мать кивнула на пробирку. «Что это такое?» Мэгги подняла сосуд к свету. «Магия». Мать смотрела на туман, клубившийся в пробирке. «Что за магия?» «Не знаю. И это самое забавное». «Она нужна тебе для снятия проклятия?» «Нет». «Тогда зачем ты берешь ее с собой?» Мэгги покосилась на хранителя, который уже сидел в кабине. Сунув пробирку в карман, она обернулась и посмотрела на лес, погруженный во тьму. «Ласло не единственный демон, с которым нам пришлось познакомиться».